Он крепко, не выпуская, держит мою руку. Он держит меня всего обаянием своего лица. Его улыбка, удивительно обращенная к нему самому и потому кажущаяся лукавой, в то же время подтверждает серьезность приглашения. «У меня там ход путанный. Вы пойдете под ворота, а потом направо». «Да там, наверное, знают, укажут». «Да, там знают». Мне на секунду чудится, что он состязается со мной в застенчивости. «Так приходите», — строго наказывает он, — «нам не следует порывать знакомство». У него поднимается левый ус выше и выше, он смеется без тени лукавства, добродушно и, наконец, выпускает мою руку, долго сохраняющую жар его пожатия. Когда осенью 1919 года, мобилизованный, я попал в Петербург, город был крепостью. Он так и назывался Петроградский укрепленный район, и штаб района стоял в сердце города в Петропавловской крепости. Белая гвардия Юденича подошла вплотную к городу. Ее командование разглядывало московскую заставу в бинокле с пулковских высот. Город собирались взять штурмом, либо осадить. Тогда рабочие Петербурга и Красная Армия сделали напряжение, которое многим могло казаться немыслимым. Они остановили врага, опрокинули его, погнали его вспять. Армия Юденича была уничтожена и опозорена. Следы этого героического напряжения долго несли на себе каждая улица, каждый дом, каждый камень Петербурга. В городе жила 1/3 населения мирного времени. Многие только уже доживали. Люди страдали от голода, от цепного тифа, они замерзали, они мучились тысячами мельчайших лишений и болезней, о возможности которых в мирное время не подозревали. Черным бесконечным пещерам подобен был город по ночам. Выходя в 4 часа утра из редакции, я не встречал на огромном расстоянии от 5 углов до конца Песков ни одной души. В безмолвии и тьме иногда возникал патруль, проверявший ночные пропуска, и вновь сливался с безмолвием и тьмою. Но эта голодная ледяная крепость жила неумирающей верой в свое новое фантастическое завтра. Беспрерывная захватывающая работа не мешала мне, как всем вокруг, бороться за поддержание быта, в одном шаге от которого стояла смерть. Но в то же время я на час не забывал о литературе. Я был совершенно одинок в необъятном городе, во вчерашней столице, не подозревавший, что на ее проспектах появился еще один молодой человек с мечтой о писательстве, с надеждой на какие-то завоевания и, может быть, славу. У меня была неутолимая потребность все понять, и я был уверен, что именно литература лучше всего и выше всего может утолить эту потребность. Самое сильное чувство, с каким я пришел в революцию после пережитой в плену войны, было чувство России Родины. Это чувство не упразднялось революцией, а составляло единство с нею. Большевики были патриотами, все другие партии были против большевиков, потому что постыдно ушли от Родины. Большевики постыдное отвергали. Все постыдное объединялось с чужими государствами и властями, выступавшими против Родины. Революция платила за это ненавистью. Множество людей рассуждало сходно со мной, и я уверен, многие ждали от литературы большого слова. Ведь так было естественно, что русский художник в силу традиции, своим бескорыстным участием в событиях, поможет точнее увидеть их и оценить. Это были поиски литературного авторитета, хотя слово «авторитет» тогда избегалось старательно, после фатального исчезновения, казалось, самых несомненных больших и малых авторитетов. А в литературе многое напоминало осажденный Петербург. Тот, кто своим бегством или уходом смешал себя с врагами, перестал существовать для действительности. Оставшиеся по неволе или по безволию в крепости проявляли жизнь только потому, что надо было существовать. В литературе их не было. Редкий глаз мог проникнуть в закоулки пещер, приютивших таких писателей от тучи громов. Иные, очень взволнованные, но устранившиеся, как наблюдатели, молчали. Неверно только одно — думать, что молчание было вынужденным. Это опровергнуто голосом символистов. Они печатали раздумья, порицания,